Глава 13. По реке Джима. Два дня спустя Эндороа Эфронизи отчалила из главного дока Нуксерьесра. Гребцы на веслах работали до тех пор, пока не покрепчали южные ветра, и они не смогли поставить паруса. Корабль состоял из двух лодок, соединенных платформой, на которой расположились носовые и кормовые каюты, а также мачта с трепавшимися на ней квадратными и треугольным парусами. «Довольно устойчивый», — отметил Софвари, — «пусть и не особо маневренный». Капитан корабля Пьер Алвит рассмеялся. «На большой реке маневренность ни к чему. Мы плывем строго вверх во время соонов, потом даем течению сносить себя вниз. Мы просто разворачиваем такелаж и лавки гребцов. Хотя ходить по дельте — дело иное». «А что такое сооны?» — спросила Мэрана. «Гляди», — сказал Пьяр, кивнув на южный горизонт, — «зюидовые ветра несут с собой дождь». Позади них, над дельты Мутшабик, вскипал темный грозовой фронт. «Ну что ж», — сказал Софвари, стараясь перекричать усиливающийся ветер, — «теперь мы хотя бы знаем, зачем на палубе эти домики». Мэорана и остальные забились в деревянную хижину. Брезентовая дверь пыталась сорваться с удерживавших ее веревок и раздувалась, словно парус с тремя шкотами. Дождь неустанно хлестал через прорехи в стенах, в крыше, через саму дверь. «Понятия не имею, для чего им они», — произнес Поули из ястребов. Жавн Слоуфи, их проводник и переводчик, нанятый в речном мосту, покачал головой. «Вечно эти галактики жалуются. Слишком мокро, слишком сухо, слишком жарко, слишком холодно. Почему тогда дома не сидеть?» Поули из ястребов кивнул в сторону Теодорка. «Вы штопаете в горы, да?» — спросил он орфистку. «Какой вам там прок с любящего коров равнинника?» Он сошел с одеял и бус, чтобы поглазеть на местных женщин, но в последнюю минуту решил отправиться с экспедицией. Мэрана с Донованом подумали, что пара сильных рук не помешает, и наняли Поули в качестве второго телохранителя. К утру дождь поутих, но сзади надвигался второй фронт, так что к полудню ливень возобновился. Вскоре Теодорк и Поули послали все к чертям, разделись до набедренных повязок и мокасин и отправились на палубу к матросам, где устроили тренировочные бои. Мэрана заставила их поклясться, что они не навредят друг другу. Моряки с любопытством следили за поединками, делая ставки. Через пару дней Ищейка заявил, что, судя по соотношению проигрышей и побед, Поули и Тедди договаривались, чтобы нажиться на дополнительных ставках. «Значит, хоть в чем-то они могут согласиться», — заключила Мэрана. Соуны шли на север одна волна за другой, и уровень воды начал подниматься. «То, что идет вверх, должно сойти вниз», — жизнерадостно сказал капитан Пьер. «Лучше готовьтесь к нелегким дням». Тедди и Поули, следуя примеру команды, ремнями и тросами закрепили поклажу и стали учиться обвязывать людей. «Один конец вокруг себя, другой на корабль», — напомнил всем капитан. На пятый день река вышла из берегов, но соны не прекращались. Фермеры перебирались на возвышенности, поля затапливало, матросы и гребцы возносили хвалу богине урожая. Слоуфи сказал Меоране, что долина зависела от ежегодных дождей, которые удобряли намывную равнину. В полдень сидевший на мачте матрос проорал «Он идет!» и мигом спустился, помог товарищам убрать паруса и присоединился к гребцам на веслах. Рулевой привязался к штурвалу. Капитан Пьер, корабельный плотник и старшина схватились за тросы, натянутые вдоль палубы. «Что идет?» — спросил Билли Чинс. Софвари нахмурился. «Ливневый паводок, если не ошибаюсь». Донован хмыкнул. «Если корабельная компания считает, что риск того стоит, я не стану называть их глупцами», и тоже взялся за веревки в кормовой каюте. Мэрана откинула брезентовый полог и посмотрела сквозь серую завесу дождя. Туго натянутые веревки и канаты пели под южным ветром. Вода с шипением разбивалась о двойной корпус, весла скрипели в уключенных, пока гребцы, которым помогали матросы, боролись с крепнущим течением. И вдруг она увидела его. Струи дождя почернели, и на корабль обрушилась стена воды. Ливень, что днями шел в северных землях, не только возвращался, но, похоже, возвращался весь и сразу. Корабль накренился, волна прокатилась по палубе и откинула Мэрону к корме. Она услышала встревоженный окрик Софвари, потянулась к спасательному тросу, но Билли схватил ее за руку и, сопротивляясь всей мощи реки, вытащил на безопасное место. Вода хлынула в каюту, стены затрещали, и Мэрона подумала, что либо они сломаются, либо каморку затопит, и люди утонут. Но тут открылось настоящее предназначение трещин в стенах. Они играли роль жёлобов для отвода воды. Гребцы закричали, пытаясь удержать корабль, когда вторая приливная волна, не такая высокая, как первая, подняла его и снова окатила палубу. Билли отбросила на поперечину, и он заработал рваный порез. Донован с мрачным лицом держался за трос. Слоффи попрошал у богини, зачем они вообще покинули берег. Накатила третья волна, но после первых двух она казалась едва ли не ласковой. Наконец приливы успокоились, в тучах появился просвет, и солнце ненадолго осветило землю. Корабль мог пострадать куда сильнее. Носовая каюта была разбита, доски на левой лодке протекали. Одному гребцу вышибло мозги веслом, вырвавшимся из уключины. Еще один матрос повредил руку, рана была глубокой, и, учитывая уровень местной медицины, вероятнее всего она загноится и прикончит его. Гребца замотали в усыпанной травами покрывало и привязали к носу, как оберег от опасности реки, пока они не смогут соорудить погребальный костер. Плотник взялся за починку корпуса и носовой каюты. Мэарана достала кое-что из запасов лекарств, чтобы подлечить матроса. «Капитан Пьяр говорит, что худшее позади», — сказала Мэарана, вернувшись в каюту и повесив медицинскую сумку на вбитый в стену колышек. Во время сезона засухи русло в горах твердеет, словно керамика, и первые дожди срывают корку. Капитан ожидает, что вода еще немного поднимется, но уже не настолько сильно, а дождь ослабеет до легкой мороси. Волны снесли нас на день назад, но сейчас мы можем поднять паруса и наверстать упущенное. Орфистка потерла лицо. Первая приливная волна залила весь корабль грязью, и она стекала по щекам и лбу девушки. «А, ладно. Я и так устала от космических кораблей». Когда они вышли на палубу, то едва смогли разглядеть берега реки. Настолько сильно она разлилась от паводка. Над водой выступали усадьбы и виллы, выстроенные на земляных насыпях. От некоторых отходили кэтботы. Кое-где потоп размыл насыпи, обрушив дома в реку. В Раджелуре Эндароа достигла конца своего маршрута. Дальше река вливалась в ревущее ущелье, слишком узкое для навигации, и вырывалась из него мощным водопадом, который и отмечал начало верхнего течения. Городок играл роль перевалочного пункта и был даже немного зажиточным. Различные грузы и товары перегружали с Эндароа Нижнего, Ариндукстра, на дурмы, которые ходили по верхней реке, известной как Мультавии. Как и фермеры на намывной равнине, город Раджелур был возведен на платформе из утрамбованной земли. Холм пережил десятилетия паводков благодаря разумному применению мраморной облицовки и террас, кульвертов и цистерн для отвода воды, а также поспешным ремонтом между соонами. Кроме того, он располагался на подветренной стороне, где река изгибалась, так что приливные волны из ревущего ущелья затапливали восточный берег. Некогда Раджелур был пограничным городом Старой Империи, но поколением ранее местный гарнизон объявил своим генералом истинного Квайзара. Прежде чем тот успел спустить свои войска по реке, худощавые темноволосые люди, называвшие себя воинами волка, сошли с гор, окружили городские стены и стали ждать. Когда паводок схлынул, имперские войска провозгласили верховного вождя волков своим новым Квайзаром. Будучи реалистом, в отличие от покойного предшественника, волк принял титул Квайзара и сохранил Раджелурский гарнизон, но предпочел не тревожить лордов из нижних течений. Взаимопонимание — вот ключ к успеху, поэтому Квайзар Раджелура притворялся, что подчиняется Квайзару Нуксриесра, а Квайзар Нуксриесра притворялся, будто так оно и есть. Матросы и гребцы получили у капитана жалование и растворились в городке, где каждое здание на поверку оказывалось таверной или борделем. Здешнее население представляло собой разнородную смесь раджелуров, нукстриесров, волков, арф, эмрикеев и прочих. Меарана направилась в портовую таверну, называвшуюся «Речной пес». В зале с низким сводчатым потолком из тяжелых перекрещивающихся балок стояли длинные узкие столы с отполированными столешницами и вырезанными на них именами. В воздухе витал запах прокисшего пива. Она послала Донована и Слоуфи нанять дурмы для следующей части пути. Софвари ушел в город брать образцы с внутренних сторон щек местных жителей вместе с Теодорком, которому предстояло приглядывать за ним. Так что Мэрона осталась в таверне с Билли и другим дикарем. С тех пор, как Донован поведал ей правду, орфистка с опаской относилась к маленькому человечку. Но Билли, заметив, что она села поодаль от него, лишь вздохнул. «Ах, Мисси! Билли Чинс не был хорошим слугой. Он не заботился о тебе». «Ты мог бы сказать, что набираешь повстанцев из КЦМ», — ответила она. Возможно, именно обман огорчил ее сильнее всего, хотя Донован хитрил не меньше. «Опустил бы меня Грейструк на борт, знай он правду. В лучшем случае он бросил бы меня преследователю. В худшем — сделал бы работу преследователя сам. Но ты к нему несправедлив. Думаешь? А ты сказала бы правду?» Меоране пришлось признать, что нет. Она развернула на столе голокарту, отпечатанную на гибком материале. Ее можно было легко складывать и прятать в сумке. Раскрываясь, она связывалась с их эймшифарами и спутниковой сетью торговца и отображала их местоположение в радиусе половины лиги. Хозяин таверны немного разговаривал на имперском языке. Оккупация волками пока еще не успела стереть знания о древнем Лоура Нуксреср, и Меоране захотелось узнать больше об обстановке в ревущем ущелье. «Да, верно, сейчас ревущее ущелье вполне мирное», — сказал хозяин. «Наши ходили туда года три назад и научили их преклонять колени. Младший сын кузины моей жены был в той армии. Теперь они могут быть немного обижены, но если у вас будет пропуск нашего квайзара, да защитит его сова, они не осмелятся тронуть вас». «А в городе есть люди из ущелья?» «Мы можем нанять проводника из местных и хорошо ему заплатим». Хозяин таверны пальцем указал на ухо и глаз и наклонился к голокарте на столе. «Я так слышал», — произнес он. «Я так слышал. Ну, в пес они не захаживают, но всегда есть те, кто приходит перед дождями, чтобы подзаработать. Если хотите, я отправлю весть». Меорана кивнула. «Было бы здорово». Она указала на второй водопад, низвергающийся с обрывов гор Кобберджобл. «Нам нужен обходной путь. В речном мосте сказали, что здесь мы найдем проводников». Хозяин таверны уважительно покачал головой. «У вас такая прекрасная карта! Это же чудо, что весь трот вписан в ткань, способную показывать его. Мастер-генерал Квайзара имел похожую карту. Я сам видел ее, когда был молод, красив и ходил вместе с совами, и думал, что она настоящее колдовство, вся такая раскрашенная зеленым, синим и коричневым. Но здесь я словно парю над самой землей». Видимо, в этом месте вопрос Меораны пробился через его восхищение, ибо он мотнул головой. «Я слышал о тропе через второй водопад, которая проходит по стране Арф. Большая удача найти проводника. Арфы — враги народа ущелья и волков. Но червоное золото подчиняет всех». «Эти арфы — враги Регардерам?» Так местные звали всех иномерян в честь Бонрегарды. Старик рассмеялся. «Скорее всего, они и не знают о вас. Они думают, что Нукстру Норин, река света, — это тропа, что Фьинкул проложил давным-давно высоко в горах ночи». «Нушру Норн? Так они называют галактику?» «Нет, так называем ее мы, цивилизованные люди. Арфы зовут ее Гозан Лонроуда, сияющий путь. Дикие горцы не знают, что это просто локальное уплотнение эфира заставляет свет казаться одной непрерывной полосой». Меорана промолчала, но от нее не укрылось, что его слова позабавили даже Поули, хотя он сам верил во что-то подобное, покуда не оказался на дорогах. У нас будут с ними проблемы? Нет, ибо они поклоняются инструменту, на котором вы играете. Это их тотем. Но когда доберетесь до третьего водопада, где по реке уже не пройдешь, вы найдете эмрикеев. Это суровые люди, и они не любят чужаков. Но они смогут указать вам, где колодец солнца. Колодец солнца? Хозяин таверны покачал головой. Это долгая история, от которой пересыхает в горле. Мэрана поняла намек и достала из кошеля золотой фредрик. На монете был изображен предыдущий квайзар речного моста, который посредством одной женитьбы за другой заявлял о своей связи с имперским родом. Нынешний квайзар, в чьих жилах действительно текла имперская кровь, не беспокоился о доказательствах. Монета со звоном упала на стол. «Мои люди тоже изнывают от жажды», — сказала она. Хозяин таверны ухмыльнулся, и золотой Фредрик успел подскочить еще раз, прежде чем он поймал его. Старик исчез под стойкой и налил три напитка из одного бочонка, а четвертый — себе из другого. Когда он выставил перед ними кружки, Билли схватил его за локоть. «Что во втором бочонке, друг?» Старик непонимающе моргнул. Поули вынул меч из ножен. «Но я следую путем совы», — затараторил хозяин таверны. «А вы точно нет?» «Старик», — сказал Билли. «Ты, очевидно, считаешь, будто что-то нам объяснил, но это не так. И твое время для объяснения истекает». «Билли», — начала Мэрана. «Напитки, полученные брожением, запрещено употреблять детям совы. Если вы хотите испить фруктового нектара, я с радостью угощу вас. Есть ли среди вас те, кто, как и мы, чурается спиртных напитков?» Поули подавил смешок. «Как вы получаете видение от богов без меда?» Мэрана попробовала пиво, оказавшееся пресным и теплым. На Эньруне определенно не сумели вновь открыть технологии газирования и охлаждения. Билли пожал плечами и согласился на персиковый нектар. Когда все снова уселись, хозяин таверны сказал: «Случилось это давным-давно». Дверь, ведущая на причалы, открылась, и в зал вошел Донован вместе с Жавным Слоуфи, который удерживал на голове нечто, напоминавшее металлокерамическую плиту. «Пусть оно будет не настолько давным-давно, Деспа. Побереги длинную версию для тех, кто не платит золотом». «А я люблю хорошие истории», — вставил Поули. «Тогда можешь остаться с ним и болтать о всяких небылицах». Хозяин таверны пожал плечами. «Как пожелаете. Колодец солнца на пределе мира где-то здесь». Палец старика вошел в голограмму чуть севернее Доцитти, и он быстро вынул его и вытер агамис, мешковатую рубаху, какие носили в Раджелуре. Поскольку карта отображала мир и дальше, за пределом, галактики заулыбались. «Как гласит история, есть одно племя, что обитает высоко в западном Кобберджобле и ест раз в день. У них вырыт большой колодец, который они наполняют водой, и в тот колодец они бросают мясо и овощи, что собрали за день. Когда солнце опускается отдохнуть, оно падает в тот самый колодец и, конечно, кипятит воду». «Конечно», — съязвил Билли. Мэрана пригвоздила его тяжелым взглядом. «И варит еду, ведь солнце горячее, как вы можете знать. С приходом ночи, когда солнце охлаждается, племя готовит из мяса и овощей рагу под названием моуган, которое они тут же и пожирают, ибо не будут принимать пищу до следующей ночи». «Один вопрос», — едва сдерживаясь, — сказал Билли. «Солнце падает в колодец, верно? Тогда как оно поднимается оттуда и успевает дойти до другого края мира, чтобы вовремя встать утром?» Деспа удивился. «Но всем известно, что мир имеет форму шара, и солнце вращается вокруг него, так что даже если кажется, будто оно касается земли далеко на западе, оно просто проходит за линией горизонта. Ведь вы, Ригардеры, разбираетесь в подобных вопросах». «А теперь, мой добрый Деспа», — сказал Донован, — «не мог бы ты плеснуть этого чудного пива для Слоуфи и меня?» «Как насчет персикового нектара?» — спросила Мэрана. «Нет, конечно», — удивился Донован. «Здесь в глуши полно бактерий, непривычных для нашего организма. Можешь спросить у Софвари. Но то, что обитает в кружке с пивом, не способно навредить человеку. Это ведь алкоголь. Что с Билли? Ничего, ты нанял лодки? Да, и нашел переводчика, понимающего язык ревущего ущелья. Его зовут Дьямо Стул, он торговец и присоединится к нам, когда закончит свои дела. Они говорят, что тогда как раз успокоится река. Донован взял кружку и встал над голокартой. «Хотелось бы разрешение побольше», — он махнул кружкой. «Мы не виним Мэгги Б. Спутники-шпионы должны следить за ходом войн и миграцией племен, а не выискивать следы на склонах холмов. Софвари еще не вернулся?» «Нет. Я не жду его раньше ужина. Ты знаешь, как он относится к своей работе?» «У него любопытная концепция работы. Мы принесли с собой кое-что, что сможет его заинтересовать», — Донован указал пальцем на плиту, которую Слоуфи прислонил к стене. «Недалеко отсюда есть разрушенный древний город, откуда раджелуры вывозят обломки для укрепления террас после соонов».